«Я сама видела, они целовались», — шепчет Марина. «Я дверь из тамбура открыла, они целуются. Ну, как меня увидели, сразу сели так строго, будто ни в чем не бывало. Я даже глазам своим не поверила». Ника бы тоже не поверила, сколько бы Марина ни говорила: «У них роман, у них роман». «ДД и Зиночка. Он же старый совсем, лет 40, наверное. А Зиночка 3 года после института, значит, лет 25. Что она в нем нашла?» С другой стороны, чего удивляться? Вот Гоша еще когда рассказал, что Зиночка к ДД тайком в гости ходит. И Марина сама потом говорила: «У них роман, у них роман». Что ж не целоваться, если роман? ДД и Зиночка едут в соседнем купе. Едут вдвоем. Плацкартный вагон полупустой. Всего народу, шумная студенческая компания в одном конце, и 10 человек их экспедиции в другом. 10 человек — значит 3 купе. ДД и Зиночка — мальчики из 8 класса и Ника с друзьями. ДД — классный руководитель в 8 классе, и мальчишки, очевидно, его любимцы. Заносчивые, громкоголосые, грубоватые, только загрузились в поезд, сразу разложили у себя в купе еду, открыли консервы, начали есть, а никого не позвали. Только ДД, но тот отказался. Так они едут сами по себе всю дорогу, будто в какой-то свой отдельный поход. Вот и сейчас. Пахнет вареной курицей и консервированными овощами. Ника сглатывает слюну. Они в дороге уже почти сутки, она немного устала. Стучат колеса поезда, за окном маленькие неказистые домики, небольшие рощицы чахлых деревьев, телефонные столбы, редкие полустанки. Уже вечер, но все еще светло. «Белая ночь за окном, белое море впереди», — думает Ника. «Ты как хочешь», — говорит Марина, — «а я лягу спать». Через минуту она уже в спальнике, укрывшись с головой. Только нос торчит, да еще прядка каштановых волос. Лева тоже спит на верхней полке. Гоша 15 минут назад сказал, что пойдет почистить зубы, да так и не вернулся. «Может, случилось чего?» — думает Ника и выходит из купе. Проходя по коридору, бросает быстрый взгляд на Зиночку и ДД. «Нет, вовсе не целуются, сидят каждый на своем месте». Зиночка вроде читает, ДД смотрит в окно или дремлет. Ника открывает дверь тамбура. Пахнет нагретым за день железом, машинным маслом, горьким табачным дымом, железнодорожной пылью. У окна одиноко стоит Гоша. «Ты чего?» — спрашивает Ника. «Стою», — отвечает мальчик. «В окошко смотрю. Можно я с тобой?» «Пожалуйста». Они стоят рядом. Если скосить глаза, можно увидеть в холодном свете северного солнца Гошин профиль. Такой знакомый, со вздернутым носом, припухшими губами. Если смотреть за окно, тот же холодный свет, те же домики, те же рощицы и столбы, уже который час подряд. «Я считаю, Марина не должна была себе их забирать», — говорит Ника. «Кого?» — спрашивает Гоша. «Хирушингу», — шепчет Ника. «Пистолеты Алурина. Помнишь, ведь он тебе их давал, сказал еще: легко взять, трудно выпустить». «Да, да, помню», — поднимает голову Гоша. «Хирушингу 2001, 45-й калибр. Магазин на 20 патронов, специальная модель с увеличенной убойной силой. Жалко, патронов всего 1 коробка осталась. Может, не хватить». Он говорит это так спокойно, что Нике становится не по себе. «А вдруг вообще не пригодятся?» — спрашивает она. «Вообще никогда?» — удивляется Гоша. «Это вряд ли. Ты представь, ведь если моя мама в самом деле разрушит границу... Все равно надо будет от этой нечисти защищаться. Это ведь древнее оружие. Еще до проведения границ такое делали. Мертвые, они ведь разные бывают». «Ну да», — Ника кивает. «Я вот тоже. Серебряный нож взяла. На всякий случай». «Кухонный?» — спрашивает Гоша. «Как Лёля?» В его словах Нике слышится какая-то обида. «Ну да», — думает она. «Гоша, наверное, все еще огорчается, что Аннабель не поехала с ними. Она ему нравилась, Ника помнит». «Нет, не кухонный», — говорит она. «Настоящий боевой нож. У тети Светы взяла. У нее целый арсенал, я же говорила». «Клево», — вяло соглашается Гоша. Они молчат. Ника слышит стук колес, скрип металлических сочленений, механический грохот, и сквозь этот шум еле-еле пробивается слабый звук Гошиного дыхания. За окном бледным светом горит небо, бесконечными линиями перекрещиваются провода, словно несколько человек опустили карандаши на рулон самописца. Слабо двигают ими, а лента все разматывается и разматывается, линии все длятся и длятся, то сближаясь, то расходясь, пересекаясь, сливаясь вместе. Ника вспоминает, как Алурин погладил ее по голове и сказал, что она похожа на его дочку. Ей немного обидно, что Марина взяла пистолеты себе. Совсем немножко, но Ника чувствует себя наследницей Алурина. Ладно бы Гоша, но Марина-то тут при чем? Провода за окном никак не кончаются. и невозможно оторвать глаз от их лаконичного узора на фоне блеклого неба. Когда-то, много лет назад, Ника тоже ездила на поезде, с мамой и папой, тоже смотрела в окно на перекрещивающиеся линии проводов, на пробегающие домики, тоже слушала стук колес, металлический грохот, механическое дыхание поезда, такой же, как сегодня, неизменное, вечное, нескончаемое, как провода за окном. «Гоша», — говорит Ника, — «мы найдем твою маму, обязательно найдем, честное слово». А потом осторожно протягивает в сторону руку и касается Гошиной кисти. Никины пальцы сжимают его ладонь, и, кажется, мальчик отвечает на пожатие. Вот так они и стоят, в грязном прокуренном тамбуре, не говоря ни слова, слушая грохот поезда, глядя в окно, взявшись за руки. Вагон спит. Спят в своих спальниках восьмиклассники. Зиночка улыбается во сне. С лица ДД даже сейчас не сходит брезгливая гримаса. Спит, закутавшись головой, Марина. Сопит носом Лёва. Спит на столике недочитанная книжка. Спит в стакане недопитый чай. Спят на полу резиновые сапоги, туристические ботинки, кеды, кроссовки. Спит аккуратно сложенное платье Зиночки. Спит ее мертвая красная куртка. Спит костюм ДД. Спят брезентовые штормовки. Металлические серебристые колья, тяжелые рюкзаки. А где-то у них на дне, среди прочих девчачьих вещей, спит мертвый интердвижок. Спит старый дедоскоп. Спят магнитные свечи, разрывные патроны, два пистолета, серебряный боевой нож. Гоша уверен, они им еще пригодятся.